Глава 7. Властелин в поисках. Я гулял до полуночи, давая Наине возможность не только обдумать мои слова, но и принять какие-нибудь меры. Поэтому, когда Кая не оказалась в комнате, даже порадовался. Значит, личные дела у демона идут на лад. Иначе тут был бы труп его или Наины. Когда посреди ночи кто-то начал барабанить в дверь, перевернулся на другой бок и накрылся подушкой с головой. Дверь специально не запирал, потому что не знал, взял ли Кай ключ. Неужели так сложно потянуть за дверную ручку? Тот, кто стучал, кажется, додумался до этого. Скрипнула створка. Раздались тихие шаги. «Эрин!» — услышал голос Лайлы. «Эрин, дорогой, проснись!» «Что случилось?» Я мигом сел, сон развеялся, словно и не было. «Лави пропал». «Как пропал?» Разглядел, что глаза Лайлы блестят от слез. «Куда он мог подеваться?» «Они с Ранибетой ушли еще вечером и не вернулись». Эльфийка всхлипнула. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. «Послушай, Лайла, ты зря беспокоишься. Может, они решили заночевать в городе? Дело молодое, иногда хочется побыть вдали ото всех. Вон, Кай тоже всю ночь пропадает со своей Наиной. Так что давай подождем до утра. Вот увидишь, Лави вернется. Можно подумать, он в первый раз пропал. Помнишь, как мы его искали и нашли под кустом?» Лайла улыбнулась сквозь слезы и кивнула. «Действительно, Лави любил пропадать куда-то. Найду, уши выкручу. Будет знать, как тревожить сестру». «Можно я посплю здесь?» Покраснев, спросила она. «Можно!» Я поднялся, взял одеяло с кровати Кая и протянул девушке. Сам забрался под собственное покрывало и подвинулся, чтобы она могла лечь. Лайла доверчиво опустила голову мне на плечо. Она казалась как никогда хрупкой и невесомой. Мне хотелось успокоить ее, но успокоится она только тогда, когда вернется ее непутевый брат. «Эрин, почему ты здесь?» — вдруг спросила Лайла. «Что?» — опешил от неожиданности. «Говорю, почему ты решил учиться в академии? Ты и так сильный маг. И явно занимаешь не последнее место в королевстве. Так почему академия?» «Для разнообразия», — усмехнулся в ответ. «Жизнь темного скучна и беспросветна». «А я думала, вам весело. Для вас нет никаких запретов, в отличие от нас. Знаешь, я всегда боялась темных. Мне казалось, они все поголовно убийцы, но ты не такой». «Такой, Лайла», — вздохнул я. «Просто как ты себе представляешь, если бы я в академии начал убивать людей направо и налево?» Глаза эльфийки будто стали еще больше, а затем она рассмеялась. Но смех оборвался, когда Лайла поняла, что я совсем не шучу. А может, она вспомнила, как в городе мы столкнулись с некромантами? Комната утонула в тишине. Я лежал и смотрел в потолок, чувствуя на себе чужой взгляд. «Все равно ты другой, иначе бы не стал целителем». Лайла словно решила для себя какой-то важный вопрос. «Давай спать». Я закрыл глаза. «Утром нам еще предстоит выяснить, куда подевался твой непутевый брат». «Спокойной ночи, Эрин». Теплая ладошка коснулась моей щеки. «Сладких снов». Зато утром вместо нежных рук и милого голоса меня разбудило возмущенный вопль демона. «Вестер, ты что себе позволяешь? Кто тебе разрешил приводить женщину в нашу комнату?» Я с трудом открыл глаза. Красное, как закатное солнце, Лайла сидела на краешке кровати. Легкий халатик соскользнул, обнажив белое плечико. А Кай, который должен был вернуться добрым и довольным, почему-то метал гром и молнии. «Я просто искала Лави». Лайла попыталась вставить хоть слово в гневную речь. «В постели Эрина! Смею тебя разочаровать! Тут ты его не найдешь. Лави, конечно, нравятся темные, но исключительно барышни». «Она попросила о помощи». Я, наконец, окончательно проснулся и сел. «Каин, какая муха тебя укусила? Или вы с Наиной опять в ссоре?» «Нет», — слегка сбавил голос демон. «С Наиной все в порядке. А ты откуда знаешь?» Я промолчал. Вместо этого поднялся, протянул руку Лайле и проводил ее до двери. «Пойди проверь Лави и, если что, возвращайся», — сказал ей. «А я пока оденусь». Девушка скользнула взглядом по моему торсу и смущенно вспыхнула. В сумраке ночи она меня не разглядывала. Да и сложно было это сделать, она же не темная, а светлая. А не хуже видит в темноте. А теперь вдруг поняла всю двусмысленность ситуации и готова была провалиться сквозь землю. «Дошло, наконец!» — гаркнул Кай. «Марш отсюда! Мне тоже надо переодеться!» Лайла, подгоняемая хмурым взглядом демона, поспешила к двери. На пороге обернулась и растерянно мне улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Вот только стоило двери закрыться за ее спиной, как на меня налетел Кай. «Слушай, Вестер, я все понимаю, но у меня есть одно правило. Никаких женщин в нашей комнате». «А как же Наина?» — спросил я, меланхолично застегивая рубашку и заодно вспомнив, что за формой мы с эльфом так и не сходили. «Что, Наина?» — переспросил Каин. «Хочешь сказать, она вчера сюда не входила? Может, по воздуху влетела? Или на метле?» «Мы просто поговорили». Кай начинал краснеть. «Вот и мы просто поговорили», — ответил я. «И Лайла попросила разрешить ей переночевать тут. Если я темный, это еще не значит, что могу переспать со всем, что движется. Ясно тебе?» «Ясно». Кай окончательно угомонился. «Так что там с Лави?» «Ушел в город с Ренебетта и не вернулся». Надел я жилет и потянулся за гребнем. Дверь снова распахнулась, и на пороге застыла запыхавшаяся Лайла. По счастью, уже в платье. «Эрин, его нет. Ни его, ни Ренебетты. Что-то случилось». А это уже было странно. Допустим, ушастый мог загулять до утра, но пропустить занятия... Лави, в отличие от меня, был образцовым студентом. «И Мрак нервничает. Ко мне прибегали с конюшни», — добавила эльфийка. «А вот это уже совсем плохо». Мы с Каем переглянулись. Фамильяр всегда чувствует своего хозяина, где бы тот ни находился. Значит, эльф действительно попал в беду, и искать его надо немедленно. «Шун!» — позвал я. «Мы идем в город. Ты с нами?» Глобус хрустнул, и малыш Шишига с бодрым писком примостился у меня на плече. Вот кому не лень вставать чуть свет и потом весь день прыгать и скакать. Иногда я даже завидовал Шуну. «Кай?» «С вами, конечно», — кивнул демон. «Мрак волнуется неспроста. Может, предупредить куратора Лави? Или ректора?» «Нас тогда не выпустят из академии», — срезал я идею на корню. «Уходим сейчас, пока все плетутся на пары, и нас никто не увидит. Только захватим по дороге Ника и заглянем к Мраку. Может, Кошмар решит составить нам компанию». Мрак действительно нервничал. Стоило нам появиться у стойла, как он забил копытами и заржал. «Тише», — погладил я умную голову. «Мы пойдем в город и отыщем Лави. Взяли бы тебя с собой, но, боюсь, если на улице появится Кошмар, об этом быстро узнают в академии. Так что, Мрак, тебе придется подождать». Кажется, перспектива ожидания Мрака не порадовала, потому что огня в его гриве стало только больше. Но нас и так слишком много. Не хотелось бы привлекать к себе лишнее внимание. Мы, маги, скроемся, и не заметишь. А что делать с конем? Поэтому мы с невозмутимым видом вышли за ворота и направились к городу. Я подумал, что будет, когда поймут, что мы не на занятиях, и решил, что мне все равно. Ничего, вопрос с ректором всегда можно решить. А вот если не приду на вечернюю тренировку... тогда дела будут плохи. Оставалось надеяться, что до этого не дойдет. Погода была прохладная, но сухая. Мы вчетвером кутались в плащи, а я с благодарностью вспоминал портниху, которая сшила для меня куртку. Скоро наступит холода, и она будет просто необходима. Разговаривать не хотелось, поэтому я развлекался тем, что играл с Шуном. Малыш весело скакал по веткам, а я пытался его поймать магической сетью. Шун неизменно уворачивался, и игра начиналась снова. Лайла грустила. Неудивительно, учитывая, как она переживала за брата. Но, увы, утешить ее могло только одно — живой и здоровый Лави. Ник и Кай вовсе относились к числу людей неразговорчивых, поэтому их молчание меня мало настораживало. На улицах города было многолюдно. Что-то выкрикивали торговцы, суетились грузчики, бытовые маги убирали с дороги опавшую листву, и она красиво кружилась в воздухе, прежде чем исчезнуть навсегда. Вот только я понятия не имел, как отыскать пропавшего эльфа. «Штун, поможешь?» — попросил малыша. «Нужно ощутить следы Лави». Шун с деловитым видом спрыгнул на землю и прошелся по улице. К счастью, видеть его могли только мы, иначе бы прохожие уже толпились вокруг. Шун открывал все больше свойств и ощутимо подрос. Малыш поспешил прямо. Мы двинулись за ним. Шун обнюхивал все углы и подворотни, пытаясь отыскать хотя бы след. Пару раз казалось, что он что-то нашел, но вскоре Шишига разочарованно вздохнул и забрался обратно мне на плечо. Ничего. Ни единого следа. Был эльф и нет эльфа. «Эрин, мы же найдем его?» — робко спросила Лайла, беря меня под руку. «Конечно найдем», — уверенно ответил я. «Только нужно постараться. Поспрашивать. Откуда бы начать? Стоп. Некроманты. А умершие могут знать, куда подевался Лави?» «Только если он мертв». Развел руками Ник. «Он жив!» — воскликнула Лайла. «Конечно жив! Ладно, продолжим поиски!» Мы бродили по городу 2 часа, вглядывались в каждого прохожего, пытались найти, если не Лави, то Ранибету. Но, похоже, богиня неудачи обратила на нас свой взор, потому что результат был нулевым. «Все, не могу больше!» Первым выдохся Ник. «Давайте хотя бы перекусим. С утра росинки во рту не было». Вот зря он сказал про еду, потому что сразу захотелось есть. И только убитая горем Лайла отмахнулась от предложения. Но что слезы одной девушки против голодных желудков 3 мужчин и Шишиги? Мы толкнули дверь в ближайшую кофейню и устроились за столиком у окна. На окне чах незнакомый оранжевый цветок в катке. Он выглядел таким увядшим, что мне стало его жаль. «Эрин, ты что будешь?» — ткнул меня локтем Ник. «Кажется, братец все-таки ко мне привык, потому что перестал шарахаться». «Мясо!» — хмуро ответил я. «Много мяса с подливой». «А я котлеты, пожалуй», — решил брат. «И что-нибудь в придачу. Кай!» «Мясо с овощами в горшочке». Присоединился к нам демон. «А мне чай», — вздохнула Лайла. «И пирожные», — добавил вместо нее. Толстенькая служанка записала наш заказ и поспешила на кухню, а я с любопытством огляделся по сторонам. В кофейне было многолюдно. И, к моему удивлению, много эльфно и много темно. Видимо, заведение пользовалось популярностью, поэтому я уже предвкушал вкусный то ли завтрак, то ли обед. На нас никто не обращал внимания. Вернулась служанка с подносом, и я захлебнулся слюной, потому что наш заказ пах так, что хотелось проглотить его вместе с тарелками, и желательно все порции, а не одну. Я схватил в руки столовые приборы и вонзил вилку в мясо. Прозрачный сок стекал по румяному бочку стейка. А подлива... Какая это была подлива? Прости, Лави, мы обязательно тебя найдем. Но позднее. «Вестер, на тебя страшно смотреть», — заметил Кай. «Ты похож на людоеда». «Молчи, демон», — с набитым ртом прошамкал я. «Или и тебя съест», — хохотнул Ник. Даже Лайла задумчиво откусила пирожное и мигом уничтожила все, что принесла служанка. Правильно, на сытую голову думается легче. Вдруг я едва не подавился, потому что ощутил легкое касание к моему разуму. Что за шутки? Завертел головой по сторонам. Нет, все были увлечены едой. Никто даже не косился в мою сторону. Что за новости? Только проглотил еще кусочек, касание повторилось, и на этот раз пришли образы. Лави, который дрался с каким-то человеком. И вдруг мой взгляд упал на оранжевый цветок. Тот тянулся ко мне всеми листочками. Так вот, кто пытается нам помочь. А цветок уже рисовал картины. Как бы хорошо он вписался в интерьер моей комнаты. И даже создавал бы тень для Шишиги в солнечные дни. Я же чувствовал себя сумасшедшим. Дожил. Мало мне арацений. Я уже с незнакомыми цветами разговариваю. «Уговорил, дружище. Я тебя заберу», — пообещал цветку. «Только лави найду». Тот радостно расправил листья и даже, кажется, распушился. А друзья не знали, то ли им смеяться, то ли крутить пальцем у виска. «Лави был здесь», — сообщил ухмыляющимся парням Элайли. «И, кажется, ввязался в драку. Нужно поговорить с хозяином, но сначала...» За пару минут покончил с едой и поспешил к скучающему у стены парню. Тот, видимо, должен был помогать подавальщице и следить за порядком в зале. А может, у него и спросить? Он-то тут постоянно. «Добрый день, любезный!» Чуть склонил голову в знак уважения. «Здравствуйте!» — отозвался тот. «Чем могу помочь?» «Понимаете ли...» Я огляделся по сторонам, чтобы нагнать таинственности. «Мы ищем пропавшего друга, и я уверен, что вы его видели. Эльф, светловолосый, волосы чуть ниже плеч. Он был с темной барышней и с кем-то подрался в вашем заведении». «Нет, не видел», — хмуро ответил парень. «А так?» — протянул ему монетку, и та мигом исчезла в ладони. «Может быть», — усмехнулся тот. «Эльф был тут вчера. У нас есть постоянный посетитель, господин Тринолин, городской маг. Очень скверный мужик. И он все время норовит с кем-то ввязаться в драку. Вот он к темной пристал, а эльф не стерпел, приложил его хорошенько. Тринолин ушел, а через полчаса ушла эта парочка». «А этот Тринолин, он мог отомстить?» — спросил я. «Запросто», — подтвердил парень. «Где же мне его найти?» В протянутую ладонь перекочевала еще одна монетка. «Здесь недалеко. Пройдите мимо рынка до фонтана и налево, дом с колоннами». Монетка исчезла, словно и не бывало, а я с торжествующим видом обернулся к спутникам. «Слышали? По-моему, этот Тринолин знает, где наш Лави». «Тогда чего же мы стоим?» — засуетилась Лайла. «Идем скорее». Мы вынеслись из кофейни. Наверное, со стороны наша компания выглядела очень живописно. Впереди растрепанная эльфийка, следом темный маг, демон и еще один темный маг, в котором только бы слепой не узнал некроманта. За Ника говорила его внешность. Хотя мне ли не знать, что внешность обманчива. Оказалось, сложнее всего пройти рынок. Стоило ступить на его территорию, как меня тут же схватило за рукав бойкая торговка и подсунула под нос голосящего петуха. «Купи для ритуалов!» — завопила она на высокой ноте, перекрывая крики несчастной птицы. «Вы ж темные колдуете на крови!» «Эльфиечка, купи помидорку!» Кто-то тащил Лайлу в другую сторону. «Мальчики, молочко утреннее!» «Морковь, кому сладкую морковь?» «Птица, живая птица!» «Приворотное зелье!» Через 5 минут я оглох и почти ослеп, потому что проклятый петух так и норовил клюнуть меня в глаз. А главное, возненавидел рынки. Никогда на них не был, нечего и начинать. Мои спутники выглядели не лучше. Ник плевался, кто-то ткнул ему в рот куриную ножку. Все бы ничего, но ножка была лохматая и сырая. Кай успел закрыться щитами, но ему тоже пришлось отряхивать с одежды морковную ботву. Лайла и вовсе выглядела растерянной, как никогда. Поэтому, когда вдали показался дом с колоннами, я был зол, как все порождения мрака вместе взятые. И незнакомому господину Тринолину Лучше было бы молиться, чтобы он был непричастен к исчезновению Лави. Иначе я за себя не ручался.